Библия одна, духовным светлом небога. Мы с ней знаем, что за нас, по небу, как любый спас. Чудовый светло сяет с ним, и помни темряты нищи. Yeah.